Сынка меня породила, сынка меня и убьет. Раки белые топоры, ненавижу, когда не прет. Прошлый примерный сынок, в будущем забулдыга. Жизнь колобок, балабок, да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Я пассажир Венопола, я возбудитель ментов, философ подвалов помоет. Будет в кармане пятак, будет на кассе затыга. Все просажу на бухло. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Деньги есть, я бухаю, денег нет. Жри, рвите похмельные глюки, жизненный императив, солнцу дрожащие руки. На ваш здоровый прогресс, четырехмерная фига, тотальный удилантез. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Да, я мега ханыга. Деньги есть, я бухаю, денег я бухаю. В течение 24 часов мне предписано покинуть этот прекрасный мир. Что ж, опять прыгать с трамплина. Опять прыгать с трамплина! Прекратите издеваться, уберите же щипцы. Я беззубый, но гусарца, буду въёжен за сосцы. Ёпты, тёплая моча, бьются два волосача. Встретить я опять готов, Новый год кругу врагов. Да, ничто не опасно бесконечности. И любая мерзость мне награда. Прошлом, настоящем, вечности. Космос и персона Йордан Крата. Да-да! Идите на меня, вы совокупляйся, шебуршение и возня, что присоединялся я. А опарыши клубятся, а шакалы селедятся, думаю я в клетушке, ну уж хуешь метушки. Да, и что, не поздно бесконечности, и любая мерзость мне награда. В прошлом, настоящем, вечности, космосе персона я нон грата. Да-да! Уменьшите меня, превращусь в микроба я. Увеличите тогда, стану я вселенная. Кровавые сосульки из мочи, невеста обезьяна, чи-чи-чи. Опять во враге, опять я пьян, свинили на свадьбе обезьян. А ничто не поздно бесконечности, и любая мерзость не награда прошлым. Настоящем вечности, космосе персона я нон грата. Та-да! Бесконечности и любая мерзость не награда прошлом, настоящем, вечности, космосе персона я нон грата. Да-да! Да-да! Да-да! Да-да! Жрать без ума, срать без памяти, промышлять барсуками и пингвинами, устраивать повсюду показательный блев в любви, объясняться словами матершинами, между слоями слоиться по-своему, таиться в темени и улыбаться, попить дифирамбы дерьмо коровьему, да в глубине планеты окопаться. Ты вынесла душа поэта! Узнал золото в один брешь, орать карету мне карету. Ты поваляешь, не поешь. Ты лучше чище всех на свете, ты всех больнее и мертвей. А кто румянее и белее, ты всех подлее и живей. Жму на небесах звезда в аду, в аду рай стало быть, я попаду. Ты гори, пылай, моя звезда. Пьяный проспится, дурак, никогда! А нахай дураку-то надо! Твои глаза до боку в уши! По всей командовать парадом! Да быдлу распахнуть всю душу! Рождение пьяным быть отдалым! Таким же быть и погребенным! И на ликухах разудалых! Быть во влагалище вселенной. Шло на небесах звезда в аду, в аду рай стало быть, я попаду. Ты гори, пылай, моя звезда. Пьяный проспится, дурак, никогда. Ха-ха, дурак никогда? Зачем жалеешь ты о потере записок Байрона? Черт с ними, слава богу, что они потеряны. Он исповедался в своих стихах, невольно увлеченный восторгом поэзии. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением. Толпа жадно читает исповеди, записки, потому что в полости своей радуется унижению высокого, слабости могущего, при открытии всякой мерзости на восхищении. Он мал, как мы, он мерзок, как мы. Врете, подлецы! Он мерзок, но не так, как вы. Иначе! Извещение для священного засранца. Ты отца-убийца, ты деда-убийца. Ты на их могилах пляшешь свои танцы, а на медне ты в очке дерьмо молился. Священный засранец. Для священного засранца извещение. Немощной старухи ты впился в ягодицы. Из червей навозных варишь угощение, а на медь не надевал ритузы ты ослице. Извещение для засранца, для священного. Ты христопродавец, ты засранец! Выкопал покойника из свежепогребенного, а на медне в его брюках ты плясал свой танец! Священному извещение сосранца тля. Ты лжесвидетель, шаман, ты шарлатан. Голая старуха срывалась от тебя, а на медне танцевал ты между ног капкан. Слюнями закорюки! Капризничает кричит, сука, и с кулаками лезет. Младенечку бросит, он все-таки грудной. Я сильно опечален, я этому не весел. Гигантский младенец склонился надо мной. Гигантский младенец, ва-ва. Гигантский младенец, стоял надо мной. Гигантский младенец, ва-ва. Гигантский младенец, стоял надо мной. Что делать? Куда деваться мне? Блин, я оказался гигантского младенца. Меня он не отпустит, и весь его ко мне. Господи Бородеева, куда мне деться? Младенцу не до шуток, орёт уа-уа. Ведь он на всё способен, ведь он бухой и злой. Пусть зубы кто кусает, пинает по зубам. Гигантский младенец склонился надо мной. Гигантский младенец, уа-уа. Гигантский младенец пойдёт надо мной. Гигантский младенец, уа-уа. Гигантский младенец пойдёт надо мной. Это история одной любви, настоящей любви. Потащила я ебать наши фанеры на крова через отца и через мать. Потащила я ебать, потащила я ебать. Не надо думать и гадать, ему плевать на все и срать. Потащила я ебать. Сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Потащил ее ебать, трепать ее и ковырять, крошать ее и загибать. И потащил ее ебать, потащил ее ебать, над ней рыдать и хохотать, пошли под ней умирать. Потащил ее ебать. Сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Потащил я ебать, сжимать ее и разжимать, рождать ее и убивать. Он потащил ее ебать, потащил ее ебать. Хотел жрать и голодать, хотел ломать и соседать. Потащил я ебать. Сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Иди сюда, сука! Иди сюда, тварь, я хочу. Убери руки, скажи. Сымай, сымай, пшел, который разорву я, блядь. Убери руки, скажи. Вот так, сука. А, пацаны, как стали. Что ты кусаться, кадина? Вот тебе, сука. А, давай, давай, сука, давай, сука. Хорошая, сладкая, я люблю тебя, блядь, блядь. Потащила я ебать. Потащил ее ебать, хотел кричать, хотел молчать, хотел давать и получать. Я потащил ее ебать, потащил ее ебать, на все вопросы отвечать, хотел узнать и забывать. Потащил ее ебать. Сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Потащил ее ебать, разбрасывать и собирать, оклеивать и разрывать. Он потащил ее ебать, потащил ее ебать. Горит, тонуть и замерзать, ему все стало поебать. Потащил ее ебать. Сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Сексизм, сексизм, сексизм, обыкновенный сексизм. Иди сюда, блять. Твой мил человек, хочешь же водки наливай. А на беспричинный смех, ой ты давай, не обращай. Пей, закусывай, хмелей, хочешь папки полистать. Не проблема то, что я продолжаю хатать. Лампочку крути, чтоб светлее было жрать. Не помеха то, что я так и продолжаю жрать. Ты много говори, можешь перейти на шепот, но не сдумай, слышь, не сдумай меня спрашивать про хат. Хочешь? Поцелуемся, ты губами, я ножом. Хочешь, выпрыгни в окно, тогда вместе мы поржем. Кошем от души, смехи распростертые. Ты теперь такой, как я, вместе теперь мертвые. Мертвые с тобой мы, наш с тобой клокочет смех. Эй, прохожий, заходи, заходи, мил человек. Хуй вам духовно продвинутые! Хуй вам! Что тебе понравится, то он в рот и тащит. Проводил нательный крест, срёт теперь Христами. И теперь мартышки дружку натягивает на пуп. Прёт ещё сильнее Христотерия! Ну тогда воротку глотку и большим набором водку подавать ему внутро, что промыло и прожгло. И теперь мартышки труд, только стал пьяный глуп. Прят еще сильнее Христотерия. Христотерия. Ноги до башкой брать дороги, чтобы полоскало кишки вынимало. И теперь мартышки друг, только сломан нос и зуб. Прет еще сильнее Христотерия. Христотерия, Христотерия. Христотерия, Христотерия. За Христом Христос вылазит, их смывает в унитаз. И грохнуть надо, и все танцы смертным за пространцу. И теперь мартышку труд, только унитазит труд. Пьет еще сильнее Христотерия. Христотерия. Христа, Христа, Христотерия. Христа, Христа, Христотерия. черти что, это просто хуй пойми. За руки меня давай, да и за ноги возьми. Кисти рук и ступнёк, завяжи узлом пучок. Обмахни меня в бензин, подожди, дай толчок. Человечек светлячок, человечек маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Человечек светлячок, человечек маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Ты качай меня, качай, прогорю опять в огне. Соблюдай между качками интервалы времени. Не забудь также, дружок, кисти ступ не плавятся. Ты подтягивай узлы, а то все развалится. Человечек светлячок, человечек маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Человечек светлячок, человечек маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Качай ты черепок, залежи, дружок, потуже. Челюсти ты в узелок, и теперь легче качать. Понял сам, поди, дружок, какой маленький комок. А в глазницах огонек. Черепок светлячок, черепок маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Черепок светлячок, черепок и маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла, ла-ла-ла, ла-ла-ла-ла-ла. Черепок светлячок, черепок и маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Черепок светлячок, черепок и маятник. Тик-так, тик-так, без ума, без памяти. Великие вещи для великих, пропасти для глубоких, нежность и дрожь, ужаса для чутких, а в общем все редкое для редких. Ощущал, а я дремал. На столе свечи огарок догорал. Распахнулось тихо вдруг мое окно. В комнатушке моей стало вдруг светло. Хмель прошел я, погрузил в тот миг. А в окно ко мне вошел босой старик. В белом рубище с бородой седой наклонился и сказал: пошли со мной. В мире том, откуда я пришел, обретешь ты то, чего ты здесь лишен. Будешь жить ты в сказочных садах, там всегда светло и там всегда весна. Там летают птицы дивной красоты, важно бродят звери и цветут цветы. Льется музыка волшебных флейт, не бывает горя и страданий нет. Обретешь покой, ты обретешь любовь, никогда твоя там не остынет кровь. И не потеряешь ты там разум свой. Ну давай мне руку, ну пойдем со мной. Я схватил стакан, бежал из-за размаху, кинул старик. все в крови, тяжко и свирепо. Старика я бил, я без передыху, старика пинал. Жалкий старикашка, я тебя не звал. Свет я ненавижу, не люблю цветы. Мои звери это слепо же кроты. Скучный противен, мне твой пресный рай. Я люблю осенний дождь, я ненавижу май. А моя свобода, бомба земля. Право ходить кровью, могу быть и я. Ломаные линии, живопись моя. Адрес не моя, моя стрипня. В делах кривых моя любовь живет. А душа моя шершавый лед. Давно старик свалил, а я все бил. Табуретки и полки, зеркала. За окном разбитым дождик моросил, но я хуярил мебель до утра.